Консул был старенький, а капитан молодой, очко за циалой. Но консул был настоящим мужем тетушки, а капитан был только возлюбленным тети Циалы. Она мечтала стать женой капитана, но не вышла. Очко за тетушкой. Теперь у тетушки муж, сын простого крестьянина, и Чик любил своего дядю. Но тут, по их понятиям, тетушка проигрывала. Там князь, хоть и деревенский. Общий счет 2-1 в пользу тети Циалы. «А не многовато ли вообще князей для нашего маленького города?» — вдруг подумал Чик. Он иногда проникал с чувством социальной хозяйственности, хотя его никто об этом не просил. Чик читал множество современных русских книжек, и там иногда упоминались случайно уцелевшие на просторах нашей родины князья, графы, офицеры. Но они почти всегда прятались в подвалах, в заброшенных избушках, а то и в стогах с сеном. Выйдут из укрытия, повредят, и снова юрк в подвал или нырнут в сток. Но это там, за Кавказским хребтом. А у нас князья живут себе под теплым солнышком и не скрывают, что они князья. Правда, по наблюдениям Чика, они и не вредят. Может, потому что они ленивые? Чик слыхал, что абхазские князья самые ленивые в мире. Чик читал книжку о самом ленивом русском барине Обломове. Вот интересно, если высадить на необитаемом острове абхазского князя и Обломова, кто из них первым возьмется за труд? Головоломная задача. Обломов, пожалуй, подобрее и попроще. Он, в конце концов, несмотря на лень, согласился бы первым вскарабкаться на кокосовую пальму. Но Чик понимал, не сможет. Мускулы слабые. У наших князей, конечно, с мускулами получше. Они ездят верхом, платочки там всякие подымают зубами во время танцев. Но они ужасные гордецы. Попробуй загнать его на кокосовую пальму. Умрет от голода под пальмой, но не влезет. А чего заноситься? Глупо. Чик всю жизнь слышал о великой любви тети Циалы и капитана парохода «Цесаревич Георгий». Но он мало что знал о конце этой истории. Он только знал, что однажды пароход в море ограбили какие-то пираты, и после этого у тети Циалы с капитаном все пошло кувырком. Она об этом иногда говорила с тетушкой, но как только появлялся Чик, они или закруглялись, или тетушка его просто прогоняла. Там была какая-то страшная тайна. Там был какой-то желтоглазый человек. Несколько раз Чик успевал ухватить эти слова. Который помешал любви тети Циалы и капитана. Ада Желтоглазого была великая любовь. Когда пароход входил в Мухусский порт, капитан приглашал на палубу свою возлюбленную и бесплатно катал ее в роскошной каюте до Батума и обратно. А в Одессу тетя Циала никак не могла прорваться. Капитан ее туда не брал. Нет, у него не было жены. Видно, она еще была слишком молоденькая, и капитан все ждал, чтобы она остепенилась, и он смог бы привести ее к своим стареньким родителям. Нет, там не было жены капитана, Чик это точно знал. Если бы там была жена, до Чика обязательно дошли бы разговоры, что эта негодяйка, недостойная целовать пятки тети Циали, при помощи цыганки приворожила бедного капитана. Чик долго не любил тетю Циалу, и вот за что. Однажды, когда Чик был совсем маленький и лежал больной, она вдруг его навестила. Он лежал внизу у мамы, и поэтому было удивительно, что она его навестила. До этого она к маме почти никогда не заходила. А тут вдруг зашла. Но у Чика была большая температура, и он не обратил внимания на это. Он все видел, как в тумане. И вдруг она к нему пристала с самым ненавистным ему вопросом. «А кого ты больше любишь, маму или тетю?» С этим ненавистным вопросом раньше к нему приставала только тетушка. «Одинаково», — отвечал Чик, что стоило ему немалого самообладания. Тетушка ждала другого ответа, но никогда не могла добиться. А тут вдруг эта чужая тетя пристала к нему с этим же вопросом. И он, оскорбленный самим вопросом, и чтобы скорее от нее избавиться, и от того, что был больной, и от того, что мама была рядом, выдохнул. «Маму». И вдруг из-за спины грузной тетицы Аллы, как бесенок, выскочила тетушка и закричала. «Ах так!» И Чик разрыдался. Никогда, никогда в жизни он так долго и горестно не плакал. «Я слаб», — говорил он сквозь рыдание, чтобы они поняли, что он не двуличный, что это он от болезни. Тетушка, конечно, бросилась его целовать, обнимать, успокаивать и всякое такое. По лицу бедной мамы Чик это видел даже сквозь слезы. Пошли красные пятна, но она им ни слова не сказала. Они сейчас гости. Вот что такое Чигемка. Но зато, когда они ушли, тетя Циала получила столько проклятий вслед, что этого хватило бы на всю мировую аристократию.